Глава 29. Не откажусь от своей затеи. Эми. Я была безмерно благодарна главе ведомства наказаний. Его вмешательство спасло меня от душевной катастрофы, ведь не каждая девушка способна пережить подобное насилие. Дастан не просто спас меня, он защитил мое будущее, не позволив ему превратиться в руин. А еще его слова о необходимости молчать привели меня в бешенство, тем самым вырывая из лап подступающие истерики. Везде есть несправедливость, нигде от нее не скрыться. Со мной чуть не сотворили страшное, а я должна молчать, делая вид, что все прекрасно. Где гарантия, что это не повторится? Ее нет. Я кому-то перешла дорогу и теперь должна жить в постоянном страхе. Ярость и ненависть пульсировали в венах, проникая в самое сердце. Истерика начала отступать, а Дастан все продолжал свои нравоучения, стоя у окна со сложенными за спиной руками. «В самом деле», — хмыкнул он, — «что с тобой не так? Все в империи знают, что скрипка — любимый инструмент императрицы. Никто даже не пытается учиться играть на ней. А если и осмеливается, его мастерство в разы уступает Элире Ридалейн». «Это она?» — мысленно взвыла я. «Она виновата в том, что со мной чуть не случилось?» «Не знаю, чего ты добивалась, утерев ей нос на чаепитие. Но в том, что сейчас происходит, полностью твоя вина». «Я? Получается, я во всем виновата, так что ли?» «Если бы не проклятый паралич, меня бы уже трясло от ярости». «Тварь, какая же она тварь!» Не укладывалось в мыслях, что главная женщина империи могла из-за ущемленного самолюбия послать людей, чтобы они надругались надо мной. «Да что же ты за человек-то такой?» Я тонула в собственных мыслях, чувствуя, как волны ярости захлестывают с головой. «Вот глава». Голос Виана, появившегося в комнате совершенно бесшумно, заставил меня перевести взгляд. «Я сам». Дастан забрал у своего помощника маленький флакончик, подходя ко мне. «Этот порошок уберет паралич, возвращая способность говорить и двигаться. Когда отпустит, не вздумай голосить, поняла?» — спросил он, предупреждающе заглядывая в мои глаза. «Иначе мне придется тебя вырубить». «Вот, спасибо, конечно, за честность и прямоту». «Не выношу женского плача», — поморщился глава ведомства. Его горячие пальцы осторожно приподняли мой подбородок, открывая рот и высыпая туда что-то кисло-сладкое. «Как немного полегчает, проглоти порошок. Поняла меня?» Чудодейственное средство начало действовать почти мгновенно, снимая онемение сначала с языка, а потом из челюсти. Не теряя времени, я проглотила лекарство, ощущая, как контроль над телом возвращается. Мой шумный вдох заставил Дастана напрячься. В мгновение ока я резко села на кровати, злобно сощурившись. «Только не вздумай», — начал было он. Но я и не собиралась лить слезы, причитая о несправедливости судьбы. Гнев ослепил меня, требуя выхода. Понимая, что его нужно выплеснуть, иначе сойду с ума, я, наспех застегнув пуговицы на сорочке, устремилась к тому Борову, который распускал свои грязные лапы. «Урод!» — злобно шипела я, занося ногу для удара и со всей силы впечатывая ее в задницу бесчувственного мерзавца. Донеслось удивленное за моей спиной. «Да чтоб у тебя в штанах все отсохло!» Без сожаления и страха пинала несостоявшегося насильника снова и снова, чувствуя, как становится легче. «Глава, я сам в шоке. Гнусный червь!» Я рвала и метала. Мне было мало, требовалось отпинать второго и как можно скорее. Я устремилась в его сторону, но меня схватили со спины, прижимая к мужской груди. «Успокойся, Кхали». «Что еще за Кхали?» Часто дыша, я стояла в объятиях главы ведомства наказаний, чувствуя, как его горячее дыхание обжигает шею и плечи. «Они ответят за то, что собирались сделать, не волнуйся. За твоим балконом следят мои люди, можешь ни о чем не переживать. Отдыхай, а мы пойдем». «Нет», — выпалила я. Резко крутанувшись в руках Дастана, вцепилась в него клещом. Только потом, понимая, что крепко обнимаю его за талию. Кашлянул мужчина, медленно отводя свои руки в стороны, но не пытаясь вырваться из моих объятий. «Не стоит бояться, мы заберем их с собой». «И меня», — закивала я, вскидывая взгляд на главу ведомства. В его глазах, таких пронзительных и холодных, промелькнула тень растерянности. «И меня с собой возьмите». Почти потребовала я, чувствуя, как адреналин пульсирует в венах. «Зачем это?» — нахмурился он, глядя на меня сверху вниз с нескрываемым удивлением. «Хочу послушать, что они тебе расскажут». Выпалила я на одном дыхании, не давая ему времени на размышления. «Вен?» — протянул Дастан, поворачиваясь к своему помощнику. «Глава?» — мгновенно отозвался тот, словно материализовавшись из тени. «Тебе тоже кажется, что она не в себе?» «Есть такие подозрения». «Я очень даже в себе», — перебила я мужчин, все еще не отпуская Дастана из своей цепкой хватки. «Возьмите меня с собой». «В пыточную?» — усмехнулся он, приподняв бровь. «Будешь смотреть, как мы кромсаем их на куски?» Невольно скривилась, судорожно втягивая воздух через нос. «Их даже кромсать не нужно», — выпалила я. «Они от одного твоего взгляда и так все расскажут». Со стороны Виана донеслось одобрительное хмыканье, словно он был впечатлен моей решительностью. «Я хочу услышать, понимаешь?» — вдохнула аромат его тела. Смесь древесных нот и чего-то неуловимо мужского. «И пусть случившееся сегодня останется только между нами», — твердо произнесла я. «Но в неведении сидеть не собираюсь. Или ты берешь меня с собой?» Сделала паузу, собираясь с духом. «Или выруби, как собирался, потому что я не откажусь от своей затеи».